Лана. Сумасшествие. Все вот это вот. Шум вокруг, люди тут и там, дети. И из всех прут сумасшедшие эмоции. Смех, разговоры. И эти двое меня тянут за собой. На мне экипировка скалолаза, по-другому и не назовешь. Страховка самая настоящая. Как объясняли инструкторы, что бояться нечего. И эти слова меня уже насторожили. А трассы? Я такого никогда не видела. В лесу, среди деревьев, канатные дороги на приличной высоте, в несколько уровней. И сложность таких трасс самая разная. Есть для маленьких деток, а есть и для любителей экстрима. «Ну что, берем пробный вариант?» – спрашивает меня Ник. «Самый простой, да?» И заглядывает мне в глаза. «А я его прибить хочу, вот прямо сейчас!» Я как представлю, что нужно лезть вон туда, где дощечки на канате качаются, где по сетке люди перебираются и потом съезжают по канату к другому препятствию, дурно становится. Стоп. Ник резко останавливается, и я впечатываюсь ему в спину. Никита оборачивается и обхватывает меня за плечи. Ты даже побледнела. Что случилось? Ничего, качаю головой. Просто боюсь вот этого всего. «Мам!» – рядом появляется Артем и с беспокойством на меня поглядывает. «Высоты боишься? Попробуем самую простую. Там дальше сама поймешь, захочешь продолжить или нет, хорошо?» «Хорошо. Соглашаюсь только потому, что Артем очень хочет. Давайте самую простую. Там где-то была для двухлеток». Решаюсь пошутить, и сын улыбается. «Юморишь? Значит, не все потеряно». Берет за руку Ник, и мы втроем направляемся к одной из трасс. Мы решаемся пройти по земле под трассой, которую выбрали. Примерно посмотреть, какие сложности ждут во время ее прохождения. Ничего вроде такого, чего не смогла бы сделать я. Там дети вон, младше сына. Смело так шагают. Значит, и я смогу. Даю свое согласие, и мы подходим к началу трассы. А дальше накрывает паника, холодеют руки только от того, что я боюсь, что не запомнила, как перещелкивать с одного каната на другой свою страховку. Но на деле оказалось все не так страшно. Да, в первый раз при переходе от страха и волнения перестали слушаться пальцы. Помог Никита, который шел впереди и вернулся на пару шагов назад, ко мне, чтобы перещелкнуть карабин. «Ты смотри, как иду я, и повторяй, ок?» Киваю. И мы так и идем друг за другом. Чуть дальше от меня держится Артем, чтобы не создавать толпу. И через минут 15 я уже сама цепляю крепление к тросу и, сделав шаг, лечу по нему до места, которое оборудовано матами. А до него 60 метров. И это вау! «Ты как, фея?» – ловит меня Никита. «Фух!» – выдыхаю, улыбаясь, как дурочка. «Обалдеть!» «Понравилось?» Следом доносится голос Артема. Он перекидывает карабин на трос и спускается к нам, где сходит с трассы и отстегивается от каната совсем. «Это было, — подбирая слова, — непросто. Но прикольно, я и не знал, что такое есть». «Идем дальше?» — спрашивает Ник. «Идем. Уже соглашаюсь с большей уверенностью». Мы проходим еще пару трасс, и я очень собой довольна. А вот на следующей происходит ЧП. И для меня оно серьезное, подрывает всю уверенность в себе. Надо с одной точки дойти до другой с помощью своеобразного скейтборда на тросах. Встать на деревянную доску и дотянуть себя до следующего острова. А я, видимо, не подрасчитала свои силы и застряла на середине своего пути. Да так расстроилась, что сделала неверный шаг и упала с доски. Взвизгнула, испугавшись падения, и зависла в воздухе, повиснув на страховке. «Спокойно!» Тут же доносится голос Никиты. «Мама!» – следом обеспокоенный голос Артема. «Сейчас позовут инструктора!» «Не нужно!» – отвечает Ник. «Спокойствие! Главное, не паникуй! Дальше, чем ты уже упала, не упадешь!» Успокаивает меня Ник и начинает движение в мою сторону, наступая на канаты, держась руками за те, что расположено выше. А я только сейчас понимаю, что подо мной 4 метра. Не так-то и высоко, но упасть и сломать себе что-нибудь можно. Но не успеваю подумать о плохом, как горячая ладонь парня касается моих похолодевших. «Привет!» — улыбается. «Зависла?» — хмыкает. «Ага!» — еле выдыхаю. «Вытащи меня отсюда, прошу!» «Доверься мне!» Внимательный взгляд на меня. Киваю и хватаюсь за его руку. «А теперь повторяй за мной!» И он показывает, как передвигаться по канатам, чтобы добраться до островка. и у нас получается. Выдыхаю только тогда, когда под ногами ощущаю твердость. «Ура!» – слышу голос за спиной и оглядываюсь. Оказывается, все то время, что я висела на страховке и меня вытаскивал Ник, на противоположном островке собралась очередь, ожидающая, когда я освобожу проход, и все наблюдали за нами. Щеки тут же опаляют жаром. Улыбаюсь и утыкаюсь носом в плечо парня. «Черт! Это так приятно знать, что тебя есть кому спасти!» У меня не возникло ни капли сомнения довериться ему в этот момент. «Пойдем, мы должны эту трассу преодолеть до конца». Тянет за собой Ник, и я иду снова за ним, следя за каждым его действием, чтобы больше ничего подобного со мной не приключилось. Через полчаса мы сидим в кафе на территории парка, ждем пиццу. Тема ест мороженое, Ник пьет воду, а я грею руки, а горячую чашку с чаем. Потихоньку отхожу. «Офигенно!» – нарушает тишину сын. «Я хочу еще!» «Без проблем!» – отвечает Ник, но, поймав мой взгляд, тут же добавляет. «Смотря что мама твоя скажет!» «Мам!» – вопросительный взгляд Артема на меня. Улыбаюсь. Сын действительно счастлив, и я не могу отказать ему в этом удовольствии. «Хорошо, только я, чур, буду наблюдать за вами с земли!» «Круто! Ник, а ты пойдешь же со мной, да?» «Конечно!» – соглашается тот. Уже потом, наблюдая за ними, понимаю, Ник понравился Артему. Мой сын как-то по-другому стал смотреть на парня. Этот день мы точно надолго запомним. Эмоции море.